порылся немного в своих вещах в багажнике за пассажирским сиденьем и подошел ко мне с томиком в руках. Переплет книги был сделан из какого-то материала, похожего на замшу. «Карманный справочник Мессии» было напечатано черными буквами. «Памятка для продвинутой души». Что ты имеешь в виду под руководством «Де Спасителей»? Тут написано «Карманный справочник Мессии». Что-то вроде этого. Он стал собирать вещи, разбросанные вокруг самолета, как будто решил, что пора двигаться дальше. Я перелистал книжку. Собрание афоризмов и коротких советов. Перспектива. Пользуйся ею или отвернись от нее. Если ты обращаешься к этой странице, значит, ты забываешь, что происходящее вокруг не есть реальность. Подумай об этом. Вспомни, откуда ты пришел и куда ты идешь. Прежде всего, подумай о том, почему ты создал беспорядок, в который сам попал. Помни, что ты умрешь ужасной смертью. Это хорошая тренировка, и она тебе понравится, тем больше, чем лучше ты запомнишь этот факт. Однако прими свою смерть с серьезностью. Смеяться по пути к месту казни — это обычно бывает непонятно для менее развитых существ, и они назовут тебя сумасшедшим.